— мрачно ответил Байкалов и вышел из комнаты. «Я уже понял», — не дожидаясь задания, — сказал Тимур. «Пошел я писать свой отчет». «Вадим, давай поговорим». Клава и Малахов остались наедине. «Не о деле». «Только давай я сначала кофе сварю». Вадим поднялся из своего глубокого кресла и подошел к маленькому столику, где были электрочайник и пачка кофе. Он молча, словно нарочно растягивая паузу, включил чайник, достал из шкафчика две чашки, насыпал туда ароматного кофе и, дождавшись, пока закипит вода, заполнил чашки. «Пусть другие называют меня не знаю кем, но мне лень на работе колдовать с правильной заваркой. А кенийскую смесь и в таком виде приятно пить», — сказал Вадим никуда. «Так ты ничего не хочешь рассказать?» — тихо спросила Клава. «Что?» — Вадим поставил чайник на место. «Ты ведь понимаешь, что от меня сложно что-либо скрыть. Все это время ты себя чувствуешь не в своей тарелке, ведь так?» Клава взяла из рук Вадима чашку кофе и сделала маленький глоток. «Не пойму, о чем ты?» «Вот не надо, а? Все ты прекрасно понимаешь. То, что с тобой произошло за 4 года, пока ты находился неизвестно где, грубо скажем, был расположен где-то в разрыве колеса обозрения в зоне, держит тебя так, что ты уже не тот Малахов в Тираторе, которого я знала 1000 лет. Ведь твой отчет, где написано, что ты попал в сингулярность и ничего не помнишь, не совсем правда. Давай поговорим». «А о чем?» — все так же вяло переспросил Малахов. «Да, трудно с тобой». Клава грустно посмотрела на Вадима и поставила чашку на стол. «А ну-ка с самого начала, иначе ты просто сам себя сожжешь, поверь мне».